Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Ди Кей Худ. «Мертвые цветы». Перевод с английского Нияза Абдуллина. Читает Кирилл Радцик. В тексте неоднократно упоминаются названия социальных сетей, принадлежащих Meta Platforms Incorporated, признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Дэниелу Брауну, побудившему меня написать эту книгу. Пролог. Он вообразил, как будет умирать Фелисити Паркер. Как остынет и побледнеет ее гладкая кожа. Как девушка будет смотреть на него, раскрыв в немом крике рот пустыми карими глазами. Он будет последним, кого она увидит перед смертью. От этой мысли он возбудился. Он любил ощущение власти над жизнью и смертью. Фелисити будет кричать, молить о пощаде. Наконец-то осознает, что он не пустое место, а он возьмет и перережет ей глотку. На столе веером лежали фотографии нескольких девушек, но пока что все его мысли занимала только одна. Он провел по ее снимку дрожащими пальцами. Милая пышечка с гладкими волосами цвета вороного крыла, длинными, хоть на кулак наматывай. Он любил перебирать волосы своих девочек. Ему нравилось, как они шелковисто скользят по ладони. Убивая, он старался их не запачкать, а потом забирал в коллекцию небольшой локон. На память о проведенном вместе времени. В животе приятно заныло. Три долгих месяца он наблюдал, собирал подробности личной жизни девочек, готовился и, наконец, сделал свой выбор. Фелисити станет его первой в округе Black Rock Falls. От него еще никому не удавалось спрятаться. Он наблюдал, как его девочки у себя в спальне ходят в откровенном нижнем белье, обсуждают мальчишек и делятся мечтами. Как отдаются кому-нибудь из местных ковбоев. Как они, одетые в короткие юбочки и топы, соблазняют мужчин отработанными приемами и томными взглядами. У стоек с бесплатным Wi-Fi в компьютерном магазине, где продавали все от игр до конфет, или в кафе у тетушки Бетти, он под разными предлогами пробовал заговорить с ними. Но его почти всегда игнорировали. Они даже ели, не отрываясь от смартфонов, увлеченные новой игрой. Сгорая от нетерпения, он собрал все нужное и на машине поглубже заехал в окрестный лес. Вызвал в памяти образ Фелисити, какой видел ее в последний раз. Как она с улыбкой откидывала волосы назад, будто зная, что он следит за каждым ее жестом. «Из-за таких девок мужчины от похоти голову теряют», — подумал он. «Сколько же в этом городе дрянных девчонок? Выбирай, не хочу. И всем лишь бы поиграть». Он называл их своими девочками, потому что в конце концов забирал их себе. И скоро он заберет Фелисити. Он сделал глубокий вдох и сказал себе: «Пора готовить ловушку». Прихватил с сиденья сумку, вылез из машины и направился вглубь леса Стентон. Маршрут он спланировал тщательно. К реке вышел не по прямой, а по отдаленной туристической тропке. Потом вдоль берега, по кромке воды, чтобы не оставить следов, и через 40 минут уже был на прогалине. Это укромное местечко облюбовали местные подростки. Здесь они на летних каникулах занимались сексом, нежились на больших плоских валунах, идущих от самого берега и до уединенной опушки в сосновой чаще. До трассы было далеко. Густые деревья и черные скалы не дадут постороннему слышать крики. А ведь он хотел, чтобы его девочки отбивались и отчаянно просили прощения. Это делало воспоминания слаще. Фелисити пойдет с противоположной стороны опушки, по Стентон-Роуд, мимо старшей школы Black Rock Falls, а потом по нахоженной тропинке через лес. Возбужденная, ничего не подозревающая, ведь в лесу ей ничто не грозило до этого дня. Но как же он любил оставлять свой след в городе! Это райское место он тоже навсегда изменит. Он взглянул на часы, и в предвкушении у него заныло в животе. Разгоряченный пешей прогулкой, Фелисити будет благоухать. Как же сладко она пахла в тот день, когда он случайно задел ее руку в кафе у тетушки Бетти. При воспоминании об этом ладонь защекотала, но он мысленно отдернул себя. Нужно сосредоточиться. Он огляделся. В лесу, как обычно, никого не было. Приготовления займут какие-то секунды, и он, ощущая прилив адреналина, не спеша разделся, натянул шорты. Он неделю наблюдал за этим местом и выяснил, что по утрам тут бывают только двое мальчишек. Ходят на реку рыбачить. Всегда в одно и то же время. Впрочем, он закончит еще за час до их появления. Да и подростков с утра ждать не приходится. Эти, знай себе, спят до обеда. Для своего алтаря он выбрал большой плоский валун недалеко от речки. А в качестве рабочего стола — другой, поменьше и не такой заметный. Все было просто идеально. И он, довольный собой, натянул хирургические перчатки, разложил на камне инструменты. К ремню на шортах подвесил охотничий нож, а в карман спрятал набитый монетками носок. Большой валун станет идеальным холстом. Шедевр увидят и запомнят все. Проверяя, все ли готово, он задрожал от возбуждения. По тропинке вернулся назад и достал из сумки веревку в полиэтиленовой упаковке. Пальцы дрожали так сильно, что он не сразу подцепил конец. Вдохнув поглубже и немного успокоившись, отмотал кусок нужной длины. Отыскал у реки подходящее место, натянул веревку между двух деревьев на уровне шеи. Теперь Фелисити не убежит. В паху засвербело, и он еще раз проверил запасы презервативов в кармане. По спине побежали мурашки. Из засады в деревьях он подкрадется к Фелисити, а она и не услышит. Девчонки, оглушенные громкой музыкой в наушниках, такая легкая добыча.